не стою. Я прохожу сквозь состояние, как вода проходит сквозь берег. Линия не знает, что она линия. Она становится горой, потом туманом, потом следом облака. Здесь нет начала, которое можно обозначить. Здесь нет конца, к которому можно прийти. Каждый мазок не утверждение, а продолжение. Не выбираю направление, оно выбирает меня. Не как цель, а как склон, по которому легче идти. Гора не выше воды, вода не ниже неба. Состояние не удерживается, оно случается и быстро исчезает. Человек не центр, он мгновение, в котором путь становится видимым. Это не дорога, это способ быть между истоком и растворением. Ни шаг, ни пауза, а путь без усилия. становится видимым.